Глава 10. Толпа дрогнула, подхватила меня с собой и начала медленно втягиваться в ворота. Люди возвращались в городище, позабывши о своих повседневных обязанностях, но их лица, и я это прекрасно видел, светились настоящей радостью и счастьем. Они весело гомонили, хлопали друг друга по плечам, тепло обнимались, и часть этой всеобщей теплоты с лихвой доставалась и мне. Ну а как иначе? Ведь был я для них самым настоящим беринным богатырем, героем и истребителем нечисти, после подвига которого их жизнь должна была измениться самым кардинальным образом. Наконец, не справившись с переполнявшими их чувствами, люди вновь подхватили меня на руки, несмотря на мои возражения, и понесли на своих плечах к дому Тивуна, главы этого поселения. Меня стремительно тащили по единственной улице городища, мощеной камнем, громко распевая песни, веселясь и перекрикивая друг дружку. Домишки местных жителей были в основном небольшими и бревенчатыми, украшенными филигранной резьбой. Наконец, толпа достигла небольшой площади, прямо на которой выходило высокое крыльцо дома городского головы, который отличался от остальных домишек не только своими размерами, был больше и основательнее, но и куда богаче украшен резьбой и расписан яркими красками. Опустивши меня на землю, толпа схлынула. Люди скопились полукругом за моей спиной и затихли, лишь негромко перешептываясь. Я поправил сбившийся передник, подаренный бабкой Пекой, и подошел к крыльцу, на котором меня уже ожидал привлеченный шумом Тивун, уже пожилой, но еще весьма крепкий мужик, разменявший по моей оценке как бы не восьмой десяток. Привалившись плечом к резной колонне и сложив руки на груди, он сурово и пронзительно посмотрел мне в глаза. Так мы и стояли некоторое время, бодаясь взглядами, но мне это вообще ничего не стоило. Я в подобные гляделки с такими монстрами играл, от одного вида которых этот старичок бы просто обосрался. А ведь это с его молчаливого одобрения сколько лет кормили людоедку ни в чем не повинными людьми. Интересно, как он по ночам-то спит? Совесть не мучает? Или она отсутствует как класс? Наконец, переставши сверлить меня взглядом, Тивун отлепился от деревянной колоды, сплошь покрытой витиеватой резьбой, и, поднявши вверх правую руку с растопыренной пятерней, громко произнес: «Тишины прошу, люди добрые!» Дождавшись, когда народ замолчит, деревенский голова продолжил, напрочь игнорируя мое присутствие: «Что случилось, братья-кромешники? Зачем собрались? А ли беда какая приключилась? И зачем пришлого чужака сюда привели?» Наконец досталось мне его внимание. «Испокон века таких твакалик перехожих дальше частокола-то и не пускали. Гнать его надобно, люди доб...» «Это он шо? Меня сейчас тварью хотел назвать, да едва сдержался. Это тот, кто палец о палец не ударил, чтобы хоть своих людей от стрыги спасти. Короче, проще их раз за разом на убой отправлять, чем рисковать своей шкурой, а жизнь своих семейных он тоже на смертельной лотерее разыгрывает. Или хитрость какая имеется. И сдается мне, что из его семьи на обед к лесной ведьме уже давненько никто не отправлялся». «Да какая беда, Невзор?» — выкрикнул тот же мужичок, едва не отхвативший от жены за желание вслазь напиться на грядущем празднике. «Счастье у нас! А чужака пришлого-то не замай! Он для нас за один день больше-то сделал, чем все твои хваленые рубежники вместе взяты за два века. Он стрыгу убил, нас совсем извел, и мокрого места от нее не осталось. Что сделал?» Голос Тивунана уже доносил, а лицо посерело и от чего-то пошло крупными красными пятнами, словно он услышал нерадостную новость о смерти людоедки, от которой хоть сейчас в пляс, а жуткую и страшную весть. «Так вести, Иваш, лесную ведьму истребил!» И мужик рубанул воздух раскрытой ладонью, словно самолично изничтожил проклятую тварь. «Вон она-то и свидетели есть!» И с толпы на свободное пространство вытолкали вперед спасенных мною ребят Пербушу и Василинку. «Они говорят, что все своими глазами-то видели. Василинка жива!» ахнул при виде девчушки Тивон, потер неожиданно покрасневшие глаза. «Жива, дядя Невзор!» Звонко подтвердила очевидная вещь Василинка. «Спасибо дедуле Гасану Хатабовичу, спас!» «Да он ее, можно сказать, прямо из зубов каргита и вытащил!» Подключился к рассказу паренек. «Она его даже в печь успела засунуть, так что одежка на нем вся сгорела!» Продолжил пацан, опуская тот факт, что одежки у меня и до печки практически никакой не было. Но было бы сказано, а тогда же лучше, вопросами донимать не будут. «Так что не замай праздник, Невзор!» Выкрикнул все тот же мужичок. «Радость-то какая! Нет больше стриги-людоедки, а ли то не так сказал, честной народ!» Громко выкрикнул горлопан, обращаясь к собравшимся на площади людям. «Все верно, — сказал Бокша, — праздник нужен!» Согласно подхватили из толпы. «Иначе отвернуться от нас всемилостивейшие боги и порядка. Положено же так. Ага, можно сказать, что они раньше от них не отвернулись. Когда они своих же родных друзей и близких соседей за вот так за здорово живешь на той жуткой полянке оставляли? Нет, товарищи дорогие, что-то у вас здесь головами явно не в порядке. Либо старше всем дедуля и чего-то в этой жизни не догоняет». Толпа вновь радостно загомонела, поддерживая предложение Бокши, первушей Василинки. После той вести, которую мы принесли в городище, каждому из присутствующих на площади, а я думаю, что собралось их все население деревни, каждому хотелось праздника. «Ну так что скажешь, Невзор?» Бокша, с трудом прекратявший царящий гомон, глотка у него казалась луженой, припер вопросом Тивуна. «Али как?» Невзор вновь поднял руку, прося тишины. «Тихо все!» Озвучил его в просьбу неугомонный Бокша. «Как я посмотрю, он здесь любой бочкой затылка, неугомонный мужичок. Знавал я в свое время таких любителей почесать языками, да выпить, закусить и желательно с размахом. Никогда так их не жаловал, да и не уважал, потому что зачастую оказывались они ни к чему путному не пригодны, а языком чесать-то так каждый может. Только не всегда хочет. Хотя были и из-за этого железного правила исключения. Может, и в этот раз я насчет этого Бокши ошибаюсь, но сейчас этот бойкий мужичок играл мне на руку, поскольку поведение местного головы мне казалось несколько странным. Ведь он, по идее, должен радоваться, что такая тяжесть с его плеч свалилась, ведь не каменный же он, чтобы своих соплеменников регулярно на прокором твари отправлять. А если не так, то я даже и не представляю, что это за человек. Куда страшнее нацистов, с которыми мне повоевать пришлось, да и самой стрыги тоже». «В общем, так, кромешники», — зычно объявил Тивун, однако же особой радости я в его голосе что-то не расслышал. «Как чего положено, я и без вас знаю. Будет вам праздник. Гулять будем». «Пить будем?» — с надеждой вопросил злотнувший слюну Бокша. «И пить будем», — подтвердил Невзор. «Так гулять будем, как никогда-то этого не гуляли, как в последний раз». На этих словах его голос опять стал странным и странным образом же дрогнул. «И веселись, кромешники, для такого дела я распахну общественные погреба и амбары». «Ура!» Заголосила толпа, и в воздух вновь полетели шапки. Ну вот, не нравилось мне поведение Невзора. Странно, что он себя ведет. Эх, пошарить бы у этого Тивона в башке. Чувствую, что где-то здесь собака порылась. Вот только, чтобы ментальный дар активировать, силы хоть немного надо. Это менталисты мозголомы между собой и без наличия энергии пообщаться на коротких волнах могут, а и то лишь по обоюдному согласию. А для остального магия нужна, которая здесь вот ни капли. «Готовьте к вечеру явство праздничное», — официально объявил деревенский голова. «Носите брагу и мед хмельной. Собирайте столы и лавки. Вот вам на то мое дозволение». Народ засуетился, предвкушая отменную попойку и обжиралово, и начал постепенно рассасываться по своим дворам. Похоже, что на ежедневную работу они все на сегодня забили. Ну а то как же, это ж почти государственный праздник в отдельно взятой деревне-городище. Интересно, Они своим соседям сообщат будут, что не надо больше в постоянном страхе то жить. Нечай, Молчан, да, и ты. Невзор обжег меня неожиданно злобным взглядом, словно я не победитель людоедки, а первый на деревне враг. Чужеземец, пройдемте в дом. Нам предстоящее празднество предметно обсудить надобно. Ну, надо так надо. Я вслед за двумя кражистыми мужиками, похожими друг на друга, словно братья-близнецы, поднялся по ступенькам на высокое крыльцо Тивунского терема и прошел внутрь. Несмотря на жару, эти бравые ребятки были облачены в крепкие кожаные доспехи и не расставались ни на мгновение с мечами в потертых ножнах. Похоже, что это именно они здесь ополчением и охраной рулят. За мной еще увязалась спасенная девчушка, которую эти два молодца одинаковых с лица беспрекословно пропустили в избу. А вот на первушу, попытавшегося проделать подобный финт, один из воинов негромко шикнул: «Не до тебя сейчас, Невзоро, первушка. Иди себе с миром». «Да мне пару слов сказать, не чай». Пацан бросил недовольный взгляд на преградившего дорогу мужика, сделал еще одну попытку прорваться в терем головы, сказал же: «Позже приходи». Здоровяк присек в корне и эту попытку пацана: «Не доводи до греха». И захлопнул дверь перед самым носом обескураженного первуши. Едва дверь закрылась, меня обогнала Василинка и со всех ног кинулась к Тивуну. «Дядька, Невзор!» Повисла девчушка на шее головы, крепко обхвативши руками старика. «Василинка, деточка!» Схвативши девчушку в опаску, прослезился Невзор. «Никакой жизни мне без тебя не было. Даже руки на себя хотел наложить, да вот эти не дали». Он указал взмахом головы на здоровяков, застывших истуканами от меня по обеим сторонам. «Она его дочь, что ли?» Сбитый с толку таким разительным изменением в поведении головы, спросил я у правого молодца, вроде который звался нечаем. «Племянница». Поправил меня здоровяк. «Дочь сестры его родной. Умерла бедняжка родами, и дочери так и не увидала. Отец-то Василинки сгинул, а после полгода. На охоту пошел, так и не возвернулся. Знамо на нечисть или на нежить, какое в лесу нарвался». Тихо шептал мне на ухо нечай. «Ну, вот Невзор ее и воспитал. У самого-то ведь тоже ни семьи, ни детей. Одна Василинка вот и осталась. Любил он ее без памяти. И сам стриги на растерзание отдал. Не смел я поверить случившееся». «Отдал, деда Хатабыч». Роняя крокодиловые слезы на седую бороду Тивуна, ответила Василинка. Моя последняя фраза вышла уж больно громкой. «Да как же бы!» «А как ты хотел, чужеземец?» Отпустивши племянницу и оттеревши слезы, пронес вызовом старик. «Чтобы я, наплевавший на заветы предков, свою кровинушку от общей участи выгораживал. Как же я на том свете глаза всех глядеть-то буду? Кто свой жребий беспрекословно принял, а нас перед жребием предками завещанным все равны. И Тивон, и мужик раз последний золотарь. Ведь от людской молвы не спрячешься, не скроешься. Как не станет никогда кривдой правдой, сколько бы она под нее ни рядилась». Вот она даже как. Честно говоря, не ожидал я такой отповеди от местного главы. Я его даже немножко уважать начал. Ведь не каждый согласится свою родную дитяти отдать на растерзание чудищу. Многие на любые ухищрения пойдут, но видно, что только не он. Хороший он мужик. Вот только одного я в толк никак не возьму. Отчего же так долго они эту тварь ненасытную человечьим мясом-то кормили? Ведь от этого и силы устриги прибывает. И жить эта проклятая тварь может практически бесконечно долго. «Хочешь спросить, чужеземец, отчего же мы так долго терпели все эти непотребства?» Словно услышавши мои мысли, спросил Тивун. «Так я уже рассказала ему, дядька Невзор». Влезла в наш разговор девчушка. «И о том, что пробовали уже всем народом стрыгу убить несколько веков-то назад. Да сил-то и не хватило. И ведьмином проклятии, что половину деревень-то выкосило. А кто выжил, еще 100 лет впроголодь жили. Да знает он все. И не смотри, что вида-то он старик, и портков у него нет. Тварь-то поганую уничтожить сумел». «Ох!» Невзор неожиданно тяжело вздохнул, схватился рукой за грудь и опустился на массивную лавку, стоявшую подле такого же массивного стола. «Что с тобой, дядька?» Подскочила к нему девчушка, с тревогой глядя в его темные, подернутые какой-то мутной пленкой глаза. «Опять сердце-то прихватило?» «Не переживай, дочка, пройдет». Отнекался Невзор, разминая ладонью левую половину груди. «Слишком много потрясений за один день». «Так они же счастливые, дядька Невзор». Весело защебетала она. «Радоваться надо. А еще Первуша за мной к ведьме пошел и не убоялся-то старой корги». «Дурак твой, Первуша!» Слабым голосом произнес Невзор. «Не встреть он чужака, и тебя бы не спас, и сам дурную свою голову сгубил». «Любит он меня, дядька». «Позже об этом». Вяло взмахнул рукой голова, не желая продолжать эту тему. «Василинка, дочка, ты лучше вот что!» Слабым голосом продолжил он, откинувшись на бревенчатую стену избы. «Принеси из моей светлицы штаны, пусть чужеземец наденет, ибо негоже герою перед всем честным народом на голым задом сверкать. И рубаху чистую захвати с сапогами, чай не малец босоногий, чтобы пятками голым по лужам шлепать. А настоящий богатырь, раз ведьму в одиночку-то сумел победить». «Сейчас, дядька». Василинка сверкнула белозубой улыбкой и унеслась прочь с моих глаз. «Ну что ж, богатырь, проходи к столу». Продолжил, наконец, Тивун. «А в ногах, правда, нет. И вы, ребятки, тоже садитесь, поснедаем сейчас, чем боги порядка порадовали. А ты на меня, чужеземец, зла не вдержи», произнес Невзор. «Ведь вроде бы и доброе дело для нас всех совершил», произнес голова, но я видел, что его до сих пор что-то вложит. «А вот ты, племянницу ты мою спас, за которую я тебе тоже по гроб жизни обязан буду», говорил старик медленно, словно подбирая слова. «Вот вроде бы и хвалил меня, но все как-то странно, словно по принуждению действовал, что-то висело у него на душе. И что-то, по всей видимости, очень и очень нехорошее. Я в такие моменты, как говорили пацаны на моем районе, задницей чую». «Как тебя там Василинка назвала? Странное у тебя имя. Чужое, неведомое. У нас так людей не называют». «А саном кличут», — напомнил я Тиуну. «А отца Хатабом звали». «Чудно», — покачал головой Невзор. «Гасан, значит. А меня Невзором звать, я здесь надо всем голова». «Это я уже понял. Вот странный у нас с ним разговор выходит. Словно не о том мы с ним беседуем, о чем разговор вести надо. Словно он кота за яйца тянет, а напрямую сказать-то и не решается. Шо ж у них за проблемы-то тут такие, помимо списанной со счетов людоедки? Эх, как бы мой ментальный дар-то сейчас пригодился». «Вот ты познакомились». Вновь кивнул своим неведомым невеселым мыслям Тивун. «А скажи-ка, уважаемый Гасан сын Хаттаба, как тебе лесную ведьму удалось-то победить? Ведь телом ты совсем не богатырь, и годами не меньше моего будешь. Сколько ж тебе лет, уважаемый?» Эти дурацкие расспросы меня уже начали потихоньку выбешивать. Да я им, можно сказать, новую свободную жизнь подарил, а они... Но я сдержался и вполне себе дружелюбно ответил. 103 не так давно исполнилось. Огорошил я всех пребывающих за столом, увидевши, как вытягивается от удивления их лица. «Сколько?» Не выдержав, подскочил Славка Нечай. «Ты, дед, врит, да не завирайся!» И в мыслях не было, дружок. Я криво усмехнулся. Вот никак не налаживалось у нас доверительное общение. «Сядь, Нечай!» Тоном нетерпящим возражений произнес Тивун, и здоровяк послушно плюхнулся на лавку. «Он не врет». Невзор вытащил из-под расшитого зелеными узорами воротника рубахи амулет в виде открытого глаза, болтающийся на обычном кожаном шнурке. «Правдивое око чувствует любую ложь, даже обычную недосказанность». «А занимательный у него артефакт. А интересно, если его ментальным даром причесать, он также правду сможет распознать? Вот только ответа на этот вопрос у меня не было». «Ты маг?» Вполне обоснованно задал следующий вопрос Невзор. «Да что я, конечно, маг. А кто же еще, кроме могучего мага, мог бы Стрегу уничтожить? У нас в деревне ни одного такого нет. Так, серединка на половинку, да и в ближайших деревнях тоже. Да, маг, ответил я. Откуда же у нас ты такой взялся? Ядовито произнес Невзор, нервно дернув щекой. Жили же без тебя сколько лет. Послушайте, ребятки, мне наконец наскучило валять Ваньку, и я сам решил перейти в наступление. Вот что за чушь вы тут несете? У вас тут прожорливая тварь людей пожирала, а вы тут жили, не тужили сколько лет? Вы вообще себя слышите? Или у вас в головах вместо мозгов сплошное коровье дерьмо? Придержи язык, дед. Вновь соскочил со своего места Невзор, хватаясь за рукоять меча. А ты вмиг его лишишься. Уж не ты ли мне его собираешься отрезать, трусливая задница? Да, я уже основательно разозлился и не собирался разводить здесь кучерявые политесы. Ты бы с таким настроением против ведьмы-то вышел, а попробуешь хоть чихнуть в мою сторону, размажу. Таких, как ты, чтобы дядушку старого завалить, во всей деревне не найдется. Похоже, что верхушка этого общества находилась в полной невменяемости и оторванности от реальных событий, либо они как-то ко всему этому дерьму привыкли-то за долгие столетия, даже в такой хреновой жизни ничего менять для себя не хотели. Нечаю рванул из ножен меч, но достать его не сумел. Его руку перехватил брат-близнец, не проронивший за нашу встречу ни единого слова, недаром же его молчаном прозвали «Ахолонь, братишка». Низким грудным голосом произнес он, и в этом они с братом разительно отличались. Пришлый старик прав, не по силам нам с ним тягаться. «Ну, наконец-то!» – ехидно воскликнул я. «Хоть один здравомыслящий человек нашелся». «Итак». Я грузно навалился локтями на стол, приблизивший свое грязное бородатое лицо практически нос к носу к деревенскому голове. «Или ты сейчас мне выкладываешь все на чистоту, и нахрена устроил ты все эти танцы с бубнами, либо от вас сейчас всякий мокрого места не останется». Попытался взять я на понсе эту веселую гоп-компанию, силы во мне было 0,1, а остальному-то народу без вашего ярма только легче станет. «Ну, Невзор, я тебя внимательно слушаю». «Да пропади она пропадом, такая жизнь!» Неожиданно садил кулаком по столу Тивун. «Слушай, чужеземец, да и вы, братья, тоже слушайте, ибо невозможно мне больше тащить в одиночестве эту непосильную ношу. Вся душа в клочья, нету больше моченьки моей». Судя по вновь вытянувшимся лицам братьев-акробатов, так и мы ни своего наибольшего не видели никогда в жизни. «А вот как ты думаешь, чужак, что за раз уничтожил лесную ведьму, то нам легче жить станет? Кровавую дань перестанем платить чудищу, и в мире сразу светлее и безопаснее станет?» «Ну, на что-то такое я и рассчитывал». «Да вот только ни черта не угадал ты, пришелец». «Что он мне ответил, Невзор?» «Жизнь, она, да, станет легче. Только очень ненадолго. Дня на 2-3, может, хватит, не больше. Прежде мы одного в год на съедение стриги отправляли, а вскоре всем миром в могилку-то ляжем».